Глава 32. Трон. Светлана сидела на заднем сиденье такси, направлявшемся к архитектору, и чувствовала себя атомной бомбой замедленного действия. Она сделала все, что могла. Идеальный педикюр, цвет бордовое искушение, эпиляция всех зон, включая те, о которых обычно молчат в приличных журналах. Нежнейшее парфюмированное масло с феромонами. Она заказала его через подругу, которая клялась, что мужики сходят с ума. Прическа — локоны, падающие на плечи. Макияж — нюд, но с акцентом на глаза. Шелковая кофточка небесно-голубого цвета ждала своего часа 2 месяца. Она висела в шкафу в специальном чехле и дышала надеждой. И впитывала энергию будущей победы. Светлана надела ее впервые и чувствовала себя богиней. Внутри трепыхалось легкое волнение. Не страх, именно волнение, как перед прыжком с парашютом. Она не шутила, когда говорила подругам, что нашла мужчину своей жизни. Другого способа вылезти из облупившейся двушки, доставшейся от бабы Мары, у нее не было. Никакого. Молодость стремительно заканчивалась, несмотря на ЗОЖ и осточертевшие пробежки по пустырю за домами. Бегать по утрам, когда на тебя кидаются собаки, а их хозяева смотрят с подозрением, удовольствие ниже среднего. А в своем саду можно делать что угодно, хоть йогу, хоть загорать голышом, хоть просто пить кофе и плевать на всех. Водитель такси как-то странно поглядывал на нее в зеркало заднего вида. Раз, другой, третий. Светлана поймала его взгляд и усмехнулась про себя. Чувствует кобель, что я излучаю флюиды. Не иначе. Ладно, смотри, тебе все равно ничего не светит. Они выехали на загородное шоссе. За окнами мелькали сосны, березы, изредка коттеджи за высокими заборами. Вечерело, в салоне играло радио. Какая-то попса, которую Светлана не слушала, полностью погруженная в свои планы. И вдруг машина резко свернула на обочину и остановилась. «Эй, вы чего?» – удивилась Светлана. «Нам еще ехать?» Она не договорила. Водитель, мужчина лет 40, небритый, с мутными глазами, выключил двигатель, повернулся к ней и вылез из машины. Через секунду задняя дверца распахнулась. «А ну, вылезай!» — хрипло сказал он. «Что?» — Светлана не сразу поняла. «Ты сдурел? Я никуда не пойду!» Но он уже влез внутрь, навис над ней, загораживая свет. Пахло от него перегаром и потом. «Слышь, краля!» — прохрипел он, хватая ее за плечо. «Ты тут разоделась, надушилась, глазки строишь. Вот и получай. Я тоже мужик, между прочим». «Руки убрал!» — закричала Светлана, пытаясь оттолкнуть его. «Я полицию вызову!» «Вызывай!» — усмехнулся он, заламывая ей руку. «Только сначала...» Он рванул ее кофточку. Шелк жалобно хрустнул, вырываясь. Светлана завизжала, забилась, вцепилась ему в лицо ногтями. Он взвыл, отшатнулся, и в этот момент она смогла выскользнуть. Дверца с другой стороны распахнулась. Она вывалилась из машины прямо на обочину, больно ударившись коленом о камень. Вскочила и побежала, не разбирая дороги, в темноту. «Стой!» – заорал он, но не погнался. То ли испугался, то ли понял, что на трассе могут увидеть. Светлана бежала, пока не выдохлась. Остановилась, оперлась руками о колени, пытаясь отдышаться. Сердце колотилось где-то в горле. Кофта повисла клочьями. Макияж, судя по ощущениям, потек. Прическа превратилась в нечто невообразимое. Руки тряслись. «Сволочь!» — выдохнула она. «Сволочь поганая!» Она стояла на обочине пустынного шоссе. Мимо проносились машины, но никто не останавливался. Телефон, о боже, телефон остался в машине, сумка тоже. Все, деньги, телефон, косметичка, тот самый педикюр, на который она потратила пол зарплаты, все уплыло вместе с этим уродом. Светлана села прямо на траву и заплакала. Не от страха, от злости, от бессилия, от того, что все рухнуло. Минут через 10, немного успокоившись, она поднялась и пошла пешком в сторону, куда ехала. Через 0,5 километра увидела автобусную остановку, старую, обшарпанную, с облезлой скамейкой. Села, посмотрела на себя в отражении темного стекла и застонала. Из зеркала на нее смотрела опухшая, растрепанная тетка с разводами туши под глазами и порванной одеждой. «И как я к нему в таком виде поеду?» — спросила она у пустоты. Ответа не было, только ветер шумел в придорожных кустах. Она просидела на остановке 0,5 часа, когда вдруг в голову пришла мысль. А ведь она помнит номер архитектора наизусть. Память у нее была отличная, особенно на нужные цифры. Она подошла к молодому парню, который ждал автобус с велосипедом, и попросила телефон. Тот посмотрел на нее подозрительно, но дал. Светлана набрала. «Илья Борисович», — заговорила она, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Это Светлана. У меня случилось...» «Чрезвычайное происшествие. Таксист напал, ограбил, выкинул на трассе. Я на остановке, недалеко от вашего поворота. Можно вы приедете?» Пауза, длинная, как ее жизнь. «Назовите ориентир», — сказал архитектор. Через 20 минут рядом с остановкой остановился черный внедорожник. Стекло опустилось. Архитектор смотрел на нее без удивления. Скорее оценивающе. «Садитесь». Светлана села в машину. В салоне пахло кожей и еще чем-то древесным, приятным. Она вдруг почувствовала себя такой грязной, такой жалкой в своих обрывках шелка, что снова захотелось плакать, но она сдержалась. «Вы в порядке?» — спросил архитектор, трогаясь. «В порядке», — кивнула она. «Цела, кофту жалко». Он скользнул взглядом по ее разорванной одежде, но ничего не сказал. Всю дорогу молчали. Когда въехали в ворота, Светлана почувствовала, как напряжение отпускает. Дом стоял темный, но в окнах горел свет, уютный, манящий. Архитектор припарковался, вышел, открыл ей дверь. «Пойдемте в дом, вам нужно выпить чего-нибудь горячего». Она кивнула. Сделала шаг и вдруг покачнулась. Мир поплыл перед глазами, ноги подкосились. «Светлана!» — услышала она, словно издалека. Она падала мягко, плавно, как в замедленной съемке. Архитектор подхватил ее, не дал упасть. «Обморок!» — подумала она, теряя сознание. «Красивый обморок, как в кино!» Она не врала до конца. Адреналин схлынул, и тело действительно ослабло. Но она могла бы удержаться, если бы захотела. Не захотела. Очнулась она на диване в знакомой гостиной. Голова лежала на подушке. Кто-то снял с нее туфли, укрыл пледом. Рядом стоял архитектор с бокалом воды и таблеткой. «Выпейте, это успокоительное». Светлана послушно выпила. Приподнялась на локте, плед сполз, обнажив разорванную кофту и кружево лифчика, которое она специально выбрала сегодня. «Я... простите», — пролепетала она, — «так стыдно». «Не нужно стыдиться», — ответил он сухо, но в его разноцветных глазах мелькнуло что-то, чего она не ожидала. Беспокойство или ей показалось? Она медленно села. Провела рукой по волосам, изображая смущение. «Я, наверное, ужасно выгляжу». «Вы выглядите как человек, переживший нападение», — поправил он. «Хотите в душ? Я дам вам свою рубашку, пока ваша одежда, ну, вы понимаете». Светлана кивнула. Он проводил ее до ванной на втором этаже, роскошной, мраморной, с огромной джакузи. Она долго стояла под горячими струями, смывая с себя пот, грязь и унижение. Потом завернулась в халат, который нашла на крючке, огромный, мужской, пахнущий им. В спальню она вошла уже не как жертва, а как охотница. Архитектор сидел в кресле. При ее появлении поднял глаза. «Вам лучше?» «Лучше». Она подошла ближе, села на диван напротив. Халат распахнулся ровно настолько, чтобы было видно край кружева. «Спасибо вам. Если бы не вы...» «Не нужно благодарности», — перебил он. «Вы позвонили, я приехал. Все логично». «Логично?» — она усмехнулась. «Илья Борисович, вы вообще не из тех, кто делает что-то просто так. Зачем я вам?» Он посмотрел на нее долгим взглядом. «Вы обещали рассказать о Роберте». «Расскажу». Она подалась вперед. «Все расскажу, но не сейчас. Сейчас я не могу говорить о нем. Слишком много всего». Она замолчала, глядя на огонь, потом встала, подошла к камину. Встала так, чтобы свет падал на нее сзади, подчеркивая силуэт. «Вы знаете», — начала она тихо, «когда я сидела на этой остановке, разбитая, грязная, без денег, я думала только об одном — успею ли я к вам? Потому что вы единственный, кто мне нужен». Архитектор молчал, но она чувствовала его взгляд. «Я понимаю, что я не вашего круга», — продолжила она, оборачиваясь, «что вы коллекционер, антиквар, у вас все старинное, дорогое, а я просто девушка из ломбарда, которую уволили. Но я хочу быть с вами, не из-за денег, не из-за дома, просто вы есть». Она сказала это и сама почти поверила. Архитектор медленно поднялся, подошел к ней, остановился в шаге. «Светлана, вы красивая женщина, умная, смелая. Я это ценю, но...» Она не дала ему договорить, шагнула вперед, прижалась, обвела руками шею, поцеловала, жадно, отчаянно, вкладывая всю страсть, на которую была способна. Он не ответил сразу, но и не оттолкнул. А потом его руки легли ей на талию, притянули ближе. «Вы знаете, что делаете?» — спросил он хрипло. «Знаю», — выдохнула она, расстегивая его рубашку. Дальше было как в тумане. Его спальня еще больше, еще роскошнее, чем он показывал раньше. Его руки на ее теле. Сначала осторожные, потом все более смелые. Она вела, направляла, показывала, что умеет быть не только жертвой. Она расстегнула его штаны и в этот момент поняла, победила, потому что он уже не мог остановиться, потому что дыхание сбилось, и разноцветные глаза потемнели от желания. Они занимались любовью долго, страстно, почти без слов. Светлана отдавалась ему, думая о том, что это только начало, что теперь она будет здесь не гостьей, а хозяйкой, что этот дом, эти орхидеи, эти коллекции, все будет ее. А когда все закончилось, и они лежали в темноте, тяжело дыша, архитектор вдруг сказал: «Завтра расскажете мне все про Роберта». «Расскажу», — пообещала Светлана, прижимаясь к нему. «Все, что знаю». Она улыбнулась в темноте. «Она расскажет, но не все, только то, что нужно. А остальное она прибережет для себя, на всякий случай». За окном шумел лес, в камине догорали дрова, а Светлана чувствовала себя королевой, которая только что захватила трон. Пусть пока без короны, но корона будет, обязательно будет.